Италия, не ты Эден земной, и не твоей ли Евой вдохновленный нам Рафаэль открыл предел иной, не на груди ли прекрасной упоенной скончался он. Недаром даже твой, да, твой язык богами сотворенный, и он бессилен передать черты, доступной лишь канове красоты.